что, не зная, как иначе выразить свое горе и жажду мести, они стали ударять копьями в щиты. Женщины заголосили, запричитали, поднеся передники к глазам или совсем закрыв ими головы. Освободившись из объятий Збышка, Юранд вытянул посох в знак того, что хочет подойти к Данусе. Тогда Талима и Збышка подхватили его под руки и подвели к носилкам. Он опустился перед телом на колени, провел рукой от чела умершей до ее рук, сложенных крестом на груди, и закивал головой, словно желая сказать, что это никто иной, как она, его Дануся, и что он узнает свою дочь. Затем он обнял ее одной рукой, а другую, с отрубленной кистью, поднял к небу. И все поняли эту немую жалобу, обращенную к Богу, более красноречивую, чем всякие слова скорби. После короткого взрыва отчаяния лицо Збышка снова застыло. Он стоял на коленях по другую сторону носилок, безгласный, и такая тишина воцарилась вокруг, что слышно стало, как муха пролетит, как застрекочет кузнечик. Наконец Ксен Скалиб окропил святой водой Данусю, Збышка и Юранда и запел «Вечный покой». Кончив песнопение, он долго молился вслух, и людям казалось, что они слышат пророческий глас, особенно когда Ксен взмолился о том, чтобы муки невинного дитяти стали той каплей, которая переполнила бы чашу беззакония. Молился о том, чтобы настал день суда и возмездия, гнева и кары Господней. Затем все направились в Спыхов. Но Данусю не положили на колесницу, а несли во главе шествия на украшенных цветами носилках. Колокол звонил, не переставая, и, казалось, звал всех к себе, и все шли с песнопением по широкому лугу, в сиянии золотой вечерней зари, словно умершая, и впрямь вела их к вечному сиянию и свету. Когда дошли до Спыхова, вечер спустился, и стада возвращались с пастбищ. Часовня, в которой поставили тело, пылала огнями факелов и свечей. Семь девушек, по приказанию Ксен Закалиба, до рассвета читали попеременно над усопшей летанию. До рассвета не отходил от Дануси Избышка, и во время утренней сам положил ее в гроб, который искусные мастера вытесали за ночь из ствола дуба, вделав в крышку над головой лист золотого янтаря. Юранда при этом не было. С ним творилось что-то неладное. Сразу же после возвращения домой у него отнялись ноги, а когда его уложили в постель, он остался лежать недвижимо, потерял память и перестал понимать, где он и что с ним творится. Тщетно Ксен Скалиб к нему обращался, тщетно спрашивал, что с ним. Юранд не слышал, не понимал, лежа навзничь, с просветлевшим счастливым лицом, он только поднимал веки над пустыми глазницами и улыбался, шевеля порою губами, словно с кем-то беседуя. Ксюнс и Талима понимали, что это он беседует со своей дочерью в раю, и ей улыбается. Понимали они и то, что он уже кончается, и что душа его созерцает собственное вечное блаженство. Однако ошиблись в этом. Бесчувственный, ко всему глухой, Юранд много недель так улыбался, и когда Збышка уехал, наконец, с выкупом за Мацка, то оставил еще Юранда живым. После погребения Дануси Збышка не слег в постель, но жил он в каком-то оцепенении. В первые дни ему не было так худо. Он ходил, говорил о покойной жене, навещал Юранда, сиживал подле него. Он рассказал Ксензу о том, что Мацка в неволе, и они решили послать Талиму в Пруссию и в Мальборг разведать, где Мацка, и выкупить его, уплатив сразу из Збышка столько гривен, сколько Мацка уговорился дать Арнольду фон Бадену с братом. Много было серебра в спыховских подвалах. накопил его Юран в свое время.